когда-нибудь, коробок, я тебя прибью», — задумчиво сказал полковник, — «за шуточки твои идиотские». «Какие шуточки, Александр Васильевич?» Сергачев уже не обращал на коробка внимания и говорил со мной. «Виктор Андреевич, на этой базе собраны люди, подвергшиеся воздействию чужаков и приобретшие различные труднообъяснимые способности. Некоторые из них, как и вы, выразили желание в дальнейшем участвовать в борьбе с вторжением, и, учитывая ваши способности, такая помощь придется очень кстати. Поэтому на этой базе создана группа, в которой проводится обучение всему, что может пригодиться в операциях против чужаков, всему, что известно нам на данный момент». И сразу, без перехода, задал вопрос: «Насколько мне известно, вы человек совершенно гражданский, в армии не служили?» «Нет, не видел необходимости. У меня больной желудок, поэтому категория В». «Ну, что сказать, поначалу придется трудно». Полковник слегка поморщился. «Физические требования у нас такие же, как у любых элитных частей, спецназа, ВДВ и подобных. Вы инициировались где-то неделю-две назад, значит, организм скоро очистится, но все равно физические нагрузки поначалу покажутся очень тяжелыми. Когда приведем физические кондиции в норму, займемся энергетикой. Раньше вводить вас в состав основной группы не имеет смысла. Занятия идут уже неделю, придется догонять, но особых трудностей я не предвижу, материал постоянно корректируется. Конечно, то, что вы не служили, это плохо, сразу форму набрать сложно. Сергачев показался мне неплохим мужиком, трудовой лошадкой, за счет которых существует любая структура, в то время как более хитрые начальники грызутся за власть. Странно, он не спросил, почему я выбрал его группу, но мне ж лучше. Не уверен, что смог бы внятно ответить. Может, какие-нибудь вопросы, просьбы? Закончил рассказ Сергачев. Нет, возможно, позднее. Хорошо, в вашей группе всего 7 человек, обучение, предварительно, займет полгода, потом войдете в состав мобильного отряда зачистки. Если сможете, постарайтесь учиться быстрее, как бороться с тварями, мы не знаем, поэтому надеемся, ваша группа приобретет нужный опыт. Вот, собственно, и все. Коробок, не проводишь Виктора Андреевича? Котельников сейчас занят, подойдет минут через 20. Попрощавшись с Сергачевым, мы с Коробком, называть его по имени отчеству выше моих сил, отправились знакомиться с моими будущими коллегами, или соратниками, или друзьями, как сложится. Всю дорогу я выслушивал разнообразные предположения по поводу сходства наших фамилий, об интеллектуальных возможностях военных. Сам Коробок оказался штатским экспертом, привлеченным ФСБ и непонятно как выцыганившим звание и сексуальных пристрастиях высокого начальства и коллег. Скоро я начал захлебываться в потоке информации, как ни странно, полезной и интересной, только слишком уж ее вывалилось на голову много. К счастью, мы пришли. Комната, в которой мне предстояло жить ближайшие полгода, была маленькой и скудно обставленной, размерами примерно 3 на 4 метра, кровать, шкафчик, стойка для одежды, столик и стул. Я кинул сумку в шкафчик. «Когда вы представите меня остальным, вы что, ничего не скажете по поводу комнаты?» Я еще раз согляделся. «А что с ней? Она же маленькая. Здесь даже нормального платяного шкафа не поставить. Здесь есть кровать, чтобы спать, кормить станут в столовой, заниматься в классах и на улице, одежды у меня мало. Зачем мне большая комната? Но здесь же неудобно. Почему?» Коробок недовольно запыхтел. «Эки вы, батенька, аскет!» Коробков утомлял, выносить его долго мог разве что святой, поэтому появление старшины Котельникова было воспринято мной как манна небесная. Я и представить себе не мог, что через пару дней стану ненавидеть этого человека. До конца вечера старшина показал мне городок, я получил форму и научился правильно отдавать честь. Оказывается, мне заочно присвоили звание младшего лейтенанта, хотя военную кафедру в институте я прогуливал. Но до тех пор, пока успешно не закончится полный курс обучения, тянуться я должен перед каждым человеком в форме, вот так. С будущими одногруппниками меня знакомить не стали, отговорившись их занятостью. Со следующего дня начался ад. Подъем в 6 часов, пробежка 3 километра вокруг городка. Ноги болят, сердце выскакивает из груди, в правом боку колет, Котельников подгоняет и ржет как лошадь. В глазах стоят злые слезы, воздуха не хватает. После пробежки комплекс упражнений, сил нет совсем, старшина командует отдых, я валюсь на землю. У меня есть час на то, чтобы привести себя в порядок и позавтракать. С огромным трудом добрался до душа, холодная вода немного заставила очнуться. Завтрак проглатывается в мгновение ока, а Котельников уже зовет меня за собой. Идем в тир. Таких автоматов не видел, отдача выбивает мне плечо. Чем он стреляет? Плечо вправлено, стреляю с другой руки. Вожусь с оружием до 12 часов, потом вновь пробежка, гимнастика. Обед, час свободного времени. Начинаются занятия по рукопашному бою, старшина учит работать коротким мечом, какой-то опыт есть, спасибо тебе, родная секция. Руки отваливаются, плечи болят, мышцы на животе сплелись в единый надорванный ком. Короткая медитация. Сосредоточиться на точке в центре живота, прогнать энергию по всему телу, представь себе улыбку величиной с Млечный Путь. Опять меч, отработка ударов, плечи уже не шевелятся. Ужин. Тупо смотрю в тарелку, сил поднести ложку ко рту нет. Чтобы не заснуть, медленно делаю первый глоток. Через минуту тарелка пуста. Куда делась еда, не понимаю. Котельников опять зовет во двор, учим ката. 10 часов, отбой. На следующий день не могу встать, старшина скидывает меня с постели, мнет тело, когда появляется чувствительность, пинками выгоняют во двор. Пробежка, мышцы разогреваются, лишний километр за опоздание, после завтрака, снова в тир. Плечо ноет, вчера я его вроде выбил, сейчас там большой синяк. Стреляем по движущимся мишеням. До вечера программа повторяется. Это третий день, или четвертый. Ничего не могу понять, голова не соображает, мыслей нет, тело выполняет команды Котельникова как автомат, засыпаю при каждом удобном случае. Сон – это счастье. Дайте поспать минут 20, и вы мой друг. А старшина, враг, он меня будет. Зачем я сюда попросился? Была какая-то глупая причина, не помню уже, какая. Сколько я здесь, не знаю. Теперь меня мучает не только Котельников. К нему присоединяются еще двое, их имен не помню, обращаюсь просто товарищ старшина. Темп тренировок нарастает, сил не остается совершенно. Сейчас я понимаю, что моей подготовкой занимались высококлассные специалисты, которые точно определяли, какие нагрузки можно давать новичку, какие рано. Но тогда мне казалось, что еще немного, и я умру. Каждый день учителя доказывали, что я ничего не знаю о пределах своих сил и заставляли эти пределы преодолевать. Для меня величайшая загадка, почему я не стал бунтовать, не отказался продолжать издевательство над собой, а каждое утро в 6 часов выползал на улицу на пробежку. Это не гордость, скорее, влияние Котельникова сотоварищи. Не особо образованные, эти люди поражали своим упорством, настойчивостью, работоспособностью, и когда я находился рядом с ними, сама мысль об отступлении казалась подлостью. Взятый темп убил бы простого человека, однако Коробков заверил мучителей, что организм уже начал меняться, и гоняли меня без пощады. Однажды вечером я заметил рядом с собой Сергачева, внимательно наблюдающего за занятиями. Он подозвал Котельникова, последовало короткое совещание, и меня отпустили. Старшине пришлось повторить приказ. Я не сразу понял, чего он хочет, а когда понял, не поверил. Сил хватило ровно на то, чтобы доползти до душа и завалиться в кровать. На следующий день после завтрака Котельников не повел меня в тир, взамен сообщив приятную новость. Итак, мы считаем, что теперь ты более-менее похож на человека, и можно перевести тебя в общую группу. Он помолчал, позволяя мне осознать смысл его слов, потом добавил. Но видеться мы все равно будем часто, потому как умеешь ты мало, дыхалка слабая, выносливости никакой. В общем, познакомлю тебя с остальными, догонишь материал и снова будешь со мной заниматься. Пошли. В той части здания, в которую провел старшина, раньше мне бывать не доводилось. Мы вошли в небольшую комнату, напомнившую кабинет биологии в моей старой школе. Те же парты, стол преподавателя, доска для рисования с начерченными на ней странными символами, куча странных предметов на полках, плакаты с изображением различных животных, точнее говоря, чужаков. В классе находились 7 человек, преподаватель и 6 учеников. Мужчина с внешностью научного работника, стоявший возле доски и прервавшийся при нашем появлении, кивнул старшине. «Спасибо, старшина, вы свободны. После чего он повернулся к классу. «Ну-с, господа курсанты, позвольте представить вам Коробова Виктора Андреевича, с сегодняшнего дня он будет проходить обучение вместе с вами. Семенов, я». С места поднялся высокий сухощавый блондин. «Вы назначаетесь куратором Коробова, он как можно скорее должен ознакомиться с уже пройденным материалом. Помогите ему освоиться». Он обратился ко мне. «Меня зовут Чижов Павел Сергеевич, я являюсь куратором группы. По совместительству веду у вас курс ксенобиологии от исследовательского отдела. Садитесь за парту. Мне было сложно перестроиться с дикого ритма тренировок, в который я втянулся за последнее время, поэтому принялся рассматривать своих будущих партнеров. Они все чем-то похожи, физически сильные, крепкие, с короткой стрижкой и неуловимой аурой превосходства и уверенности в своих силах. При взгляде на этих людей стало понятно, что имел в виду Котельников, когда говорил, что мне еще расти и расти. На общем фоне выглядел я действительно бледновато. Усилием воли я заставил себя слушать слова лектора. Речь шла о классификации чужаков. Условно они делились на офицеров и солдат. Офицером считалась любая тварь высокого уровня, что он имеет в виду под этим термином, Чижов не пояснил, способная использовать знаки, солдатами назывались все остальные. Причем иногда солдат был сильнее и опаснее офицера. Если исходить из предложенной классификации, знакомые мне твари были солдатами. Возможности чужаков различались очень сильно, по словам лектора, можно пройти все гнездо и ни разу не встретить двух тварей одного вида. Видимо, королева создавала новую особь под конкретную задачу. Весь урок был посвящен написанию и показу рисунков различных видов чужаков. Нашей задачей нужно было научиться классифицировать их и определять уязвимые места. После окончания лекции ко мне подошел Семенов. «Сергей, я пожал протянутую руку. Но ты зови меня студент, мне так привычней. Ты к нам откуда?» «Из Москвы, меня проверили и обнаружили сильную оболочку. Я попросился сюда». «Нет, я имею в виду, служил где?» «Нигде». Естественно, сразу возник вопрос, почему мне позволили войти в состав боевого отряда. Не помню, сколько уже раз я рассказывал свою историю. К концу моего повествования вокруг меня собралась вся группа. «Понятно», — протянул студент. «Мы-то думали, чего тебя так по физухе гоняют? Ладно, это... Ястреб, палач, пивоварень, плетка, злобный. Так всех и зови. По биологии тебя тянуть буду я. Псионкой лучше всего владеет палач. По знакам обращайся к плетке. Но вообще, если есть вопросы, подскажет любой». Так состоялось наше знакомство. Ребята оказались неплохими, хотя в их отношении ко мне чувствовалась некоторая снисходительная настороженность. Все они были профессионалами, до вторжения чужаков воевали в различных горячих точках и обладали настолько большим опытом войны, что сравнивать с ними меня просто бессмысленно. С другой стороны, две убитые твари и одиночный спуск в гнездо вызывали у них уважение. В общем, общаться было можно. Правда, несколько непривычно было обращаться по кличкам. Сначала я пробовал называть их по именам, но скоро перестал. Как мне объяснил злобный, Андреев много, а злобный один. Ксенобиология не отличалась особой сложностью, оказалось достаточно всего-то разобраться в терминологии. Куда более трудным предметом являлась псионика. Кличку палачу дали заслуженно. Конечно, многое давал преподаватель, но именно палач объяснял на практике, как прокачивать энергию по телу, входить в транс, блокировать и осуществлять пси-воздействие, ускорять регенерацию ран и многое другое. Обучение проходило сложно, периоды успехов сменялись неудачами, когда результаты моих усилий приводили в оторопь не только меня, но и учителей. Дважды пришлось полежать в больнице, один раз с истощением, потом сломал руку, прошибая кирпич, не разламывая, прошибая насквозь. Методы палача были зачастую странными, в качестве примера приведу один случай. Мне никак не давалась аура страха, ментальный прием, заключавшийся в воздействии на мозг объекта таким образом, что жертва испытывает беспричинный страх и не может напасть на излучателя, Т.Е. Псиона. Для меня сложность заключалась не в способности проецировать эмоции, а в моем нежелании вступать в конфликт с жертвой эксперимента. Грубо говоря, надо было давить, в то время как я обтекал. Палач долго не мог сломать такой настрой, и однажды ему надоело. Очередное занятие состоялось в маленьком сарайчике за основным корпусом. Мой инструктор приволок огромный ящик, в котором что-то скреблось, после чего вытащил три пары наручников и бодренько сковал мне ноги. По прошлым опытам я знал, что сопротивляться бесполезно, палач делал свое дело с бездушием и эффективностью автомата. После чего он приступил к объяснениям. Это, хлопнул он рукой по ящику, и в ответ раздалось глухое рычание. Фриц, предыдущие 2 дня его дразнил человек в твоей куртке. Теперь ясно, куда она пропала. Убежать ты не сможешь, руками отбиться сложно, искусает, любовь внушить не успеешь. Готов, иди на, значит, готов. Псина пулей выскочила из ящика, обижала его, потянула носом и развернулась в мою сторону. От вида здоровенного черного добермана, скапающие из пасти слюной, волосы встали дыбом. Все тело задрожало, кончики пальцев пронзила горячая вспышка, движения собаки стали замедляться, я понял, что легко успею уйти с траектории ее прыжка. От страха я впервые в жизни вошел в ускоренный ритм, своеобразный транс, когда организм воспринимает окружающее в несколько раз быстрее. Находиться в таком состоянии долго нельзя. Тело человека не приспособлено для сверхнагрузок, не успевает за сознанием. Паника и злость настолько овладели мной и выплеснулись в жутком крике, что я заорал прямо в оскаленную собачью пасть. Следующее, что сохранилось в памяти, лицо палача, заглядывающее откуда-то сверху. «Ты как? Цел?» Он с легкостью ушел от моего удара и присел на ящик. Неудачно с собачкой получилось. «Что я теперь завхозу скажу?» Бесповоротно мертвый доберман лежал на боку в странной скрюченной позе. «Что с ним? Почему у меня такой хриплый голос? И лицо мокрое? Как тебе сказать, аскет? Перестарался ты маленько. Своим прозвищем я обязан коробку». Он успел разболтать всему городку, что новый супер не пьет вина, раньше болел желудок, сейчас вылечился, но вкус по-прежнему не нравится, не курит, к женщинам относится без фанатизма, в футбол не играет, никогда не улыбается, цитирует Библию. Последнее верно. Я не верующий человек, но Библию почитывал. Иногда полезно вставить к месту цитату из Священного Писания. Опыт работы менеджером убедил. Примерно так проходили мои тренировки с палачом. Впрочем, псионика считалась малоперспективной. Любой чужак с легкостью блокировал воздействие человека, поэтому нас тренировали с упором на собственную защиту и обнаружение врага. Предполагалось, что более эффективными окажутся знаки. Что это такое, сказать никто не мог. Просто с началом вторжения первые псионы обнаружили закономерность. Перед сильными воздействиями некоторые чужаки создают невидимые обычными людьми энергетические конструкции, использование которых приводило к странным и зачастую кровавым результатам. После множества неудачных попыток удалось скопировать самый распространенный знак, а затем и использовать его против тварей. Знаки различались между собой сложностью создания и энергетической наполняемостью. Как объяснял Плетка, для создания знака требовались дисциплина, чтобы запомнить знак, терпение, чтобы построить его, и высокая наполняемость оболочки. Впрочем, известные сейчас знаки поглощали не более 20 единиц. Если расшифровать это высказывание, то дисциплина требуется из-за сложности запоминания знака. Каждый знак существует в своем пространстве и воспринимать его глазом бессмысленно. В ход идут интуиция и новоприобретенные пси-способности. После того, как знак расшифровывался человеческим разумом и переводился в доступный для понимания вид, требовалось время для его воспроизведения. Сначала псиону необходимо создать матрицу, для чего и требуется высокая наполняемость оболочки, энергия берется оттуда. То есть чем выше наполняемость, тем чаще можно создавать знаки. Судя по всему, у чужаков дело обстояло так же, и только после того, как матрица создана, ее начинают напитывать, заливать энергию для активации знака. Откуда берется энергия, значения не имеет. Нас учили использовать внешние источники, воздух, природу, космос, людей, чтобы не растрачивать оболочку попусту. Но в случае необходимости можно использовать в качестве аккумулятора собственное тело, хотя усталость от таких способов возникает страшная. Сейчас людям было известно 6 знаков первого уровня, существовали и более сильные, но пока что скопировать их не удалось. Первый знак, который мне удалось освоить, воздушная стена останавливал летящие объекты и делал стрелковое оружие малоэффективным. По сравнению с телекинезом, это более легкий и надежный способ остаться в живых, Воздушная стена выдерживала не пару-тройку выстрелов, а целый автоматный магазин. Особой любовью пользовались огненные шары, или фейерболы, чьи простота, высокая убойная сила и низкая себестоимость высоко ценились всеми псионами базы. Кстати говоря, начальство не поощряло самовольного изучения знаков, считая это слишком опасным. Правильно считало, если говорить откровенно. Сразу после того, как я создал свой первый знак, меня вернули в нежные объятия старшины Котельникова. Теперь в дополнение к основным занятиям, довольно напряженным, мне 2 часа приходилось заниматься по составленной им программе. Должен сказать, что старшина всегда старался совместить полезное с полезным. Он не заставлял подтягиваться, отжиматься и делать тому подобные физические упражнения. Вместо этого я бегал километров на 5, проходил полосу препятствий, без устали махал шестом или коротким мечом длиной сантиметров 70. Последний входил в наше штатное вооружение, доказав свою полезность против слабоуязвимых огнестрельным оружием существ. Помню, в первый день удивлялся, зачем он нужен. Свободного времени оставалось часов 6. Едва хватало, чтобы выспаться. Организм продолжал перестраиваться. Чижов утверждал, что в конечном итоге на сон будет уходить 4 часа в сутки. Этого момента я ждал с нетерпением. С другой стороны, чем легче я переносил нагрузки, тем жестче становилась программа. Месяца через 4 спарринги перестали заканчиваться для меня исключительно поражениями. Все чаще поединки удавалось сводить в ничью. Перестав чувствовать себя мальчиком для битья, я поначалу обрадовался, но после подсмотренного учебного поединка палача и злобного понял, что гордиться рано. Меня просто щадят. До уровня этих людей мне идти еще долго. Программа изменилась. Теперь основной упор делался на знаки, скорость формирования матрицы, удержание ее в стабильном состоянии, наполнение энергией, контроль за активным знаком и освобождение, бросок на нашем жаргоне. Особенно сложным был контроль. Инструктор заставлял удерживать знак и одновременно читать наизусть стихи, спарринговаться или делать сложные упражнения на концентрацию. Стоило отвлечься хоть на мгновение, и знак расползался, его приходилось строить заново. Все чаще слышались разговоры о том, что нас можно отправлять в гнезда. Сейчас разведка сумела обнаружить на территории страны 8 гнезд, из них 3 высокоуровневые. После страшного побоища, которым обернулась Аймяканская операция, армейцы не решались спускаться ниже 3-го яруса, занимали 1-е 2 и минировали выходы, периодически отстреливая лезущих снизу тварей. Войска отчаянно нуждались в новых способах борьбы с чужаками, разработка оружия шла непрерывно, но результаты считались недостаточными. Со времен винтовки Мосина в конструкции оружия ничего принципиально не изменялось, а сейчас требовался прорыв. Электроника отказывала вблизи гнезда, связь осуществлялась прадедовскими способами, то есть гонцами. Зато псионика, пусть и частично, могла снять эту проблему. Сильный обученный псион четко мог сказать, где находятся солдаты, в каком состоянии, есть ли потери в группе. Пусть на небольшом расстоянии, даже такие мелочи подчас спасали немало жизней внутри чужого пространства. Поэтому начальство считало наше обучение самым перспективным вариантом и требовало результатов. Самым лучшим показателем стало бы эффективное участие в штурме очередного гнезда. Учитывая, что первоначально наше обучение планировалось закончить за 6 месяцев, а сейчас шел 5-й, стоило ожидать досрочного выпуска. Плетка показал новый способ удержания знака, я практиковался, пытаясь одновременно держать воздушную стену, пыльный шлем и невидимую броню. Упражнение заключалось в полной концентрации на объектах, что сложно само по себе, и плавной и непрерывной подаче силы для поддержания каждого знака. Создание и удерживание 3 знаков одновременно по-прежнему давалось с трудом, но меня радовало, что еще 2 месяца назад я прилагал такие же усилия для 1 пыльного шлема. Навыки пусть медленно, но улучшались. Я почувствовал зов, исходящий от студента. Телепатия пока что оставалась недостижимой мечтой, научники не сумели найти способа передачи мысли на расстояние, правда, обосновали теоретическую возможность, хотя направленный эмоциональный посыл мы воспринимать научились. В столовой, откуда исходил зов, обнаружилась не только вся наша группа, а практически весь состав отдела с полковником Сергачевым во главе. На стене техники натянули экран, знакомый инструктор устанавливал на стол проектор. Что-то случилось? Без понятия. Злобный пожал плечами. Меня позвал студент. Вроде полковник хочет сделать какое-то заявление. Судя по лицам окружающих, о причине собрания никто не знал. Над залом легким облачком нависла аура любопытства. Сергачев отшучивался, обещая сказать все всем сразу, и на вопросы не отвечал. Через пару минут я перестал вслушиваться в выдвигаемые предположения, слухи и сплетни, уселся на стул и стал ждать. Ко мне подошел студент. Сергачев молчит, как партизан. «Как думаешь, нас действительно отправляют? Сейчас узнаем». Я вновь создал стену и шлем и сейчас медленно увеличивал концентрацию силы в матрицах знаков. Из-за дополнительных занятий по физической подготовке по основному курсу я тоже немного отставал, сказывалась усталость. Приходилось использовать любой момент для тренировок, чтобы оставаться на одном уровне со всей группой. Присаживайся. В ногах правды нет. Предположение студента выглядело логично. Занятия шли 5 месяцев, всю программу мы практически освоили, сейчас шло закрепление материала и шлифовка навыков. Конечно, научники постоянно подкидывали что-то новое, но принципиальных отличий от уже изученного не было, так что обучение шло легко. Шум в зале затихал, Сергачев встал под экраном. Он не особо любил публичные выступления и сейчас слегка волновался, отчего еле заметно проглатывал слова. «Товарищи офицеры и старшины, я собрал вас здесь, чтобы сообщить, что с сегодняшнего дня вся наша деятельность...» Я имею в виду не только отряд ПСИ, а вообще все специальное управление ФСБ, перейдет на совершенно новый уровень. Через несколько минут вы прослушаете обращение президента Российской Федерации, посвященное контакту с иномировыми формами жизни. В зале зашумели. Спокойно. Мы давно этого ждали, секретность серьезно мешала нашей работе, но с сегодняшнего дня информация о существовании чужаков перестает быть государственной тайной. Шум в зале усилился, когда Сергачев сел на место. Новость была давно ожидаемой, но от этого не менее приятной. Значительная часть ресурсов управления уходила на обеспечение секретности, теперь все деньги и людские ресурсы пойдут непосредственно на исследование чужаков, новое оружие, подготовку кадров для зачистки гнезд и многое другое. Повышение зарплаты и карьерный рост, в конце концов, хотя и раньше платили неплохо. Если наша группа хорошо покажет себя, состав отряда тоже увеличится. Зал затих, когда стали показывать выступление президента. Точнее говоря, сначала показали выступление генсека ААН, потом говорил президент. С моей точки зрения, речь была хорошей, ее составлял грамотный психолог. Довольно сложно рассказать о начале войны с не пойми кем, но неизвестному автору это удалось. О псионах не упомянули ни словом, видимо, решили, что одних чужаков обывателю достаточно. Забегая вперед, скажу, что на следующий день мир залихорадило. На экранах постоянно мелькали знакомые лица из исследовательского отдела, высокие начальники из ФСБ, различного рода эксперты. Схожая картина творилась по всему миру. Особой популярностью пользовалась передача с Коробком, притащившим в студию живую тварь в клетке и долго распинавшимся об ее свойствах. Он так и не признался, каким образом ему удалось получить разрешение на подобную авантюру. Когда страсти от объявления слегка улеглись, Сергачев сообщил другую, не менее важную для нас новость. Было принято решение допустить группу ПСИ к зачистке следующего гнезда, ее проведение предполагалось через 5 дней. По предварительным данным, гнездо было маленьким, двухъярусным, и командование сочло, что оно лучше всего подходит для проверки наших способностей. Результаты этой операции покажут, имеет смысл продолжать проект по подготовке псионов-бойцов, или нет. Следующие 3 дня вылились для нас в своеобразный экзамен. Каждый преподаватель считал своим долгом проверить, насколько хорошо мы владеем его предметом. Моими физическими данными и стрельбой гордиться причин не было, до общего уровня я не доставал, но Котельников после некоторого колебания сказал годен. С псионикой и знаками дело обстояло намного лучше. За время обучения наполнение моей оболочки возросло до 94 единиц. Также я теперь не уступал остальным бойцам нашей группы в скорости создания и силе знака. Не хочу вспоминать, чего мне стоил такой результат. Безусловно, самым запоминающимся стал экзамен по ксенобиологии. До сих пор теряюсь в догадках, чем Чижов подкупил Коробка, что обещал взамен на разрешение использовать на экзамене подлинных чужаков. В исследовательском корпусе размещался настоящий зоопарк с захваченными во время зачисток тварями, большинство из них долго не выдерживали и умирали, хотя некоторые могли жить 2-3 месяца. Научники пытались исследовать их, увы, результаты были сомнительны. До сих пор даже не было известно, чем питаются чужаки. Внутренности твари не содержали желудка или его аналога. На лекциях нам рассказывали, что у чужаков не существует единообразного строения, твари одного гнезда могли обладать разным количеством цепочек ДНК, не всегда имели мозг и вообще приводили в шок биологов. Чижов по одному приводил нас в зверинец и заставлял рассказывать, какими свойствами может обладать данная тварь, как от нее лучше защититься, где уязвимые места. В некоторых случаях мог приказать войти в клетку и продемонстрировать свои знания на практике. Впрочем, такое происходило всего дважды, причем мне запретили наносить вред гипнотизеру и плевальщику, он плевал кислотой, только защита. Задание простейшее и практически безопасное. Твари почти не реагировали на присутствие людей. Срок начала операции приближался. При мысли о том, что отряд пойдет внутрь гнезда, в горле комом вставал страх. Конечно, я знал, что рано или поздно придется снова нырнуть в темноту входа, ощутить на собственной шкуре затхлую атмосферу чужого мира, готовился к этому, но пережитый полгода назад шок давал себя знать. Не знаю, насколько было заметно мое состояние, однако студент подошел ко мне с вопросом. «Боишься? Пусть тебя это не волнует. Если я сумею войти внутрь, проблем не возникнет. Просто я не уверен, что смогу войти. Никто из нас не уверен. В моем взводе 4 бойцов отказались идти на второй штурм, а люди были проверенные». Студент пожал плечами. «Я тебе вот что скажу, ребята считают, ты справишься. Дальше сам решай». После этого короткого разговора стало немного легче. Вроде бы ничего не изменилось, но появилась какая-то уверенность в своих силах, настроение подскочило вверх, и уже не хотелось сидеть сгорбившись, представляя ужасы грядущего штурма. Форму и оружие выдали тем же вечером, и на следующий день мы вылетели к гнезду. Лететь пришлось недалеко. Чужаков заметили на границе Тверской и Смоленской областей у речушки со смешным названием Вопь. Места здесь густонаселенные. По российским меркам, обнаружили появление чужаков быстро. Максимум нас ждало 3 яруса, штабисты хотели провести штурм как можно скорее. Предстоящая операция имела очень большое значение. Во-первых, это было боевое крещение нашего отряда. Нас собирались придать к штурмовым группам, идущим внутрь гнезда. Все мои однокашники уже участвовали в штурмах, и не по одному разу, но делали это в ином качестве, задачи тогда перед ними стояли другие. Во-вторых, предполагалось провести обкатку войск, ранее не сталкивавшихся с чужаками, поэтому операция обещала стать самой крупной за всю историю вторжения. И, наконец, предстоящий штурм станет первым после официального объявления о контакте с чужаками, то есть о его начале неминуемо станет известно. Придется принять некоторые меры против паники среди жителей близлежащих сел. Конечно, все те проблемы, с которыми столкнулось наше начальство, затронули меня мало. Время, оставшееся до отправления на Вопь, я провел в диких тренировках и сейчас просто хотел отдохнуть. 300 километров до лагеря пролетели на вертолете. Я впервые попал во временный военный лагерь и теперь с интересом осматривался. На мой взгляд, в расположении четко различалось 3 части, каждая из которых не походила на остальных. Ближе всего ко входу в гнездо находилась матерая часть. Там разместились человек 100, бойцы, ранее участвовавшие в штурмах, именно с ними будет работать наша группа. Далее выделялась штабная часть, куда входило начальство разного рода и научники. Здесь стояло больше всего техники и оборудования непонятного назначения, возле которого суетилась толпа народу в камуфляжной форме, но со штатским выражением лица. И, наконец, целый лагерь, человек 500, пришедших на экскурсию в гнездо. Кадровые военные, которым предстоит участвовать в грядущих штурмах. На мой взгляд, решение правильное. Лучше сразу показать отличие обиталища чужаков от привычного мира, в следующий раз людям будет легче преодолеть ксеношок. Нас разместили на границе научников и матерых. На демонстрацию возможностей псионов стоял строгий запрет. Знакомых в лагере у меня не было, поэтому оставалось тихо сидеть в палатке и возиться с оружием. Все мои товарищи разбежались в поисках друзей. Я надеялся, что они вернутся с интересными сплетнями. Сергачев ничего не рассказал о нашей роли в штурме, питаться же слухами надоело. В палатку заглянул Чижов. В отсутствие Сергачева он курировал нашу группу. До сего дня в основном его задача заключалась в донесении мыслей научников до мозгов исполнителей, иными словами, он обеспечивал взаимодействие группы с исследовательским отделом. Работа у него была сложная и требовала огромной выдержки и такта, потому что едва ли не каждый ученый считал свою область наиболее перспективной и требовал учить нас именно по его теориям. Коробок был не худшим из этой братьи. «Виктор Андреевич, к вам пришли». Я слегка удивился. Кто бы это мог быть? Разве что Урихин. «Привет». В палатку вошел Даниил. «Я думал, ты в разведку пошел». «Привет». К своему стыду, о Даниле я не вспоминал. Мы расстались с ним в Москве, я поехал на вокзал, в Питер, он, на тестирование, и больше мы не виделись. Не до того мне было. «Как ты здесь оказался?» «Да у меня оказалась наполняемость 32, ну, когда узнали, что я собираюсь в медицинский, сразу стали уговаривать идти в исследовательский. Я согласился, попал в группу, занимающуюся воздействием энергооболочки на повреждения человеческого организма, попросту говоря, лечением. Кое-что получается, а сюда прислали, чтобы опыта набирался и на гнездо взглянул. Я же внутренне залезал ни разу. Интересная новость. Слухи, что существует возможность лечить человека с помощью псионики, ходили давно, но на практике успехов добиться еще никто не смог». Данил кивнул. «Да, дело туго идет. Но тут немцы недавно обнаружили очень полезную вещь. В гнездах растут такие кристаллы, мы их лечилками зовем, если их приложить к поврежденному участку тела, регенерация идет на пару порядков быстрее. Раны просто на глазах зарастают. Сейчас наши хотят скопировать процесс, если получится, сможем попробовать лечить человека магией. Знаки тут не используются. В конце концов, у филиппинских хилеров что-то такое получается, так мы чем хуже». Даниил с увлечением заговорил о своей работе, чувствовалось, она ему нравится. Судя по всему, жизнь у научников кипела, парень рассказывал интересные вещи, которые могли здорово пригодиться в нашей работе. Например, те же лечилки. Или стимулятор силы, способный восстановить наполнение ослабленной оболочки. Создавая знак, мы использовали потенциал нашей оболочки. На каждый знак уходило от 5 до 20 условных единиц потенциала. Значит, активно работая, псион мог в конце концов оказаться беззащитным, ведь восстанавливалась оболочка медленно, 2-3 единицы в час. Можно немного ускорить этот процесс, поспав, помедитировав или банально поев, но сомнительно, что удастся спокойно отдохнуть внутри гнезда. Впрочем, Даниил оговорился, что стимуляторы отрицательно влияют на человеческую энергетику и лучше ими не пользоваться. Под конец Даниилова рассказа его внимательно слушали палач и пивоварень, не нашедшие знакомых и потому вернувшиеся в палатку. «Слушай, парень, ты можешь показать, как они выглядят, эти лечилки? Нам такие штуки завтра могут пригодиться». «Завтра». Я посмотрел на пивоваренья. Собирались вроде позднее. Штабные решили, лучше завтра. То ли журналюшки сюда едут, то ли внизу третий уровень образуется, может, еще что. Вечером Чижов разобьет на команды, утром пойдем вниз. Палач позвал остальных, и все вместе мы отправились в расположение научников. Кристаллы не производили впечатления чего-то полезного, просто камни со слегка колеблющейся аурой. Все эти лечилки-стимуляторы силы, едоловы и прочие различались между собой частотой колебания и цветом. Тем не менее, когда Даниил в качестве примера рассек себе руку, а потом приложил лечилку к ране, от камня пошел ясно видимый поток энергии, на наших глазах зарастивший глубокую царапину так, что даже шрама не осталось. К сожалению, у научников было по одному образцу каждого кристалла, дать его нам они не могли. Пришлось пообещать, что постараемся набрать побольше таких в гнезде. Кроме того, Даниил просил при возможности вырезать из трупов тварей фонящие органы, зачем-то они были ему нужны. Ближе к вечеру нас собрал Чижов. «Вы уже знаете, что командование решило отправлять вас внутрь гнезда вместе со штурмовыми группами. Я хочу подчеркнуть, не вы предаетесь в помощь спецназовцам, а они, вам, принимать решение будет старшей группы, назначенной мной из вашего числа. В каждую группу войдут не менее двух псионов, получается, две пары и тройка. Состав такой. Первая группа – Семенов, Студент, Борзов, Ястреб, Коробов, Аскет. Вторая группа – Салахутдинов, Палач, Хек, Плетка. Третья группа – Конюшиный, Злобный и Иванченко, Пивоварень. По результатам вашей работы на первом ярусе будет решено использовать дополнительные силы или второй тоже станете чистить в одиночку. Имейте в виду, высокие потери в ваших группах недопустимы, если кто-то ранен, возвращайтесь наверх немедленно. В случае истощения оболочки поступайте так же, не рискуйте напрасно. Гнездо считается полигоном для вашей проверки. После короткого инструктажа мы двинулись знакомиться с сопровождающими спецназовцами. Как оказалось, назначенный нашим старшим студент их знал, раньше эти люди служили в его взводе, поэтому проблем с подчинением не возникло. Весь вечер мы отвечали на вопросы, показывали свои способности, объясняли, что есть знак и что с его помощью можно сделать. Студент решил, раз я научился нести сразу два знака, то буду постоянно держать пыльный шлем и воздушную стену. Первое плетение позволяло снизить или вообще убрать псионическое воздействие, человек под его защитой оказывался заключен в своеобразный кокон, предохранявший от телепатии, гипноза, в меньшей степени от пирокинеза или других простейших видов магии, бойцы называли магией любое проявление псионики или знаков, вслед за ними на жаргон перешли и все остальные, даже ученые. Второй знак, воздушная стена, отражал быстро летящие предметы, мог остановить пулю или ядовитый плевок. Существовал более удобный знак, невидимая броня, который задерживал вообще любое движение в сторону псиона, выстраивая вокруг него сильное энергетическое поле, способное нейтрализовать как физическое, так и магическое воздействие. Правда, он был намного сложнее в исполнении и на его создание уходило больше сил, мне не удалось бы прикрыть им весь отряд. В 8 часов утра три наших группы стояли у входа в гнездо. Наша группа пойдет первой, внутри гнезда мы всегда будем выбирать самый правый проход, перед нами стоит задача очертить границы первого яруса. Внутрь лабиринта полезут сразу две команды, Палача и Злобного, они постоянно станут прикрывать друг друга. Я в последний раз проверил снаряжение. Форма состояла из неизвестного мне легкого материала, способного выдержать попадание кислоты. Она плотно прилегала к сапогам на толстой подошве и перчаткам, лицо под шлемом скрывала маска-противогаз. Исследовательский отдел разработал специальное снаряжение после того, как бойцы начали гибнуть от разъедающих тело плевков или ядовитых газов. Вооружение группы составляли автоматы с какими-то особыми пулями, один огнемет, пистолеты и, у нас троих, короткие мечи. На поясе у каждого висело не менее 4 гранат. Не уверен, что всего этого будет достаточно, чтобы выжить. Аскет. Голос студента заставил меня отвлечься от мрачных мыслей. Я только сейчас с удивлением заметил холодный пот, ползущий по спине. «Ставь знаки». Я кивнул в ответ. «Подойдите ко мне поближе. Старайтесь не отходить далеко. Чем больше расстояние, тем сложнее поддерживать знак». Пыльный шлем считался более сложным в исполнении, поэтому я начал с него. Мне довольно легко удалось создать матрицу, а затем закрепить ее на студенте и ястребе. Сложнее оказалось привязать знак к незнакомым мне аурам новых бойцов. В конечном итоге связь удалось закрепить, и я активировал знак. «Что за черт?» — сказал Слава, старший из спецназовцев. «Как будто на голову мешок надели. Зато ты теперь на нас не набросишься». Ястреб намекал на случай, когда чужаки подчиняли себе бойцов и заставляли их атаковать своих товарищей. Я счел нужным уточнить. «Не совсем так. Знак можно пробить. Просто сделать это трудно. В любом случае, я заранее почувствую чужую атаку». Наложить воздушную стену оказалось намного проще, и уже через минуту ястреб вошел внутрь гнезда. Я немного замешкался у входа, не решаясь сделать первый шаг, но дрожание знаков заставило меня качнуться вперед. На короткое мгновение, пока тонкая невидимая пленка проходила сквозь тело, ужас сковал меня, ноги отказали. Легкий толчок студента прогнал липкое чувство страха. Я благодарно кивнул. Как это ни странно, когда я вошел в тоннель, мне стало легче. Таких отвратительных чувств, как в прошлый раз, не возникло, и это радовало. Может быть, пыльный шлем помог, может, в этот раз я знал, чего ждать, и пришел не один. Во всяком случае, напряжение ушло. Аскет, состояние. Знаки держатся, Но ястреб ушел слишком далеко, стеной не прикрыть. Оболочка 77. На пыльный шлем уходило 10 единиц потенциала, на стену – 7. Изначально у меня было 92 единицы, за прошедшие 5 с лишним месяцев оболочка подросла, результат тренировок. Кроме того, опыт позволял тратить на создание знака меньше единиц оболочки. Ястреб, вернись. Узкий ход стал расширяться. Теперь можно идти по двое в ряд, не пригибаясь. Впереди ястреб и Руслан, боец с огнеметом. Внезапно ястреб останавливается. Чужак, 10 метров, к нам. Руслан напряженно вглядывался вперед, хотя знал, что это бесполезно. Видимость в гнезде не превышает 3-4 метров. Я почувствовал чье-то приближение, но конкретно ничего сказать не мог. Знаки мешают сконцентрироваться. Внезапно послышался странный звук, стена содрогнулась от попавшего в нее комка слизи. Ястреб стремительным плавным движением опустился на одно колено и начал стрелять из автомата. Чужое присутствие сразу ослабело, студент скомандовал двигаться вперед. Мы идем, старательно обходя дымящуюся лужицу. Через несколько шагов натыкаемся на разорванное тельце чужака, небольшой шар 20 сантиметров диаметром с торчащей спереди узкой трубкой. Руслан тонкой струйкой огня поджег тварь. Потолок тоннеля неожиданно отодвинулся, стены расширились, теперь мы шли по коридору 8 метров шириной и в высоту метров 6. Во всяком случае, так говорили мои чувства. Внезапно студент скомандовал остановку. Ястреб, пятно на стене, справа 2 метра впереди. Ястреб долго присматривался к еле заметной светлой выпуклости, она почти не выделялась на темно-красном фоне. Ничего, чисто. Аскет, ничего. Я знаки держу. Ястреб всегда был чувствительнее меня, а сейчас, когда я сконцентрирован на знаках, тем более. Студент кивнул. Он еще немного постоял, сканируя пятно, затем поднял автомат и выпустил длинную очередь. Пятно дернулось, ощущение чужого присутствия возникло на месте ровного прежде фона, затем отлипший от стенки чужак попытался прыгнуть на нас. Не успел. Руслан спалил его из огнемета, ястреб ругался. Б, Т. Он спрятался. Вы видели, он спрятался. Что ты переживаешь? Спокойный голос студента слегка отрезвил ястреба. Мы и раньше знали, что некоторые твари способны скрывать свое присутствие, аскет потому и тащит стену. Хватит дергаться, идем дальше. Следующую тварь заметил я. Точнее говоря, не столько заметил, сколько ощутил ее присутствие, когда на пыльный шлем что-то стало давить. Стоп, чужак, где? Вся команда начала вертеть головами. Даже студент и ястреб, хотя им-то зачем? Пытаюсь нащупать, где источник? Аура существа не обнаруживалась, значит, либо слишком далеко, либо хорошо прячется. Пришлось скользнуть сознанием в ментальное пространство. Ученые присвоили этот звучный термин странному состоянию разума, когда человеческий дух якобы оказывался в некоем пространстве, в котором не было места материи. Впрочем, некоторые исследователи утверждали, что это место действительно существует, а не является искусственно созданной нашим подсознанием проекцией. Находясь в ментале, можно заметить любые проявления духовной деятельности. Отблески человеческих эмоций, некоторые культовые предметы, висящие знаки, здесь же можно было пообщаться с отголосками душ умерших, по каким-то причинам не развеявшимся со смертью тела, а закрепившимся возле своих могил или любимых вещей. Судя по доходившим до меня слухам, научники называют открытие менталосмычкой знания, философии и религии. Сознание чужака ярко сияло, его было отчетливо видно, но что делать дальше? Понятие сторон света здесь абстракция, я не смогу объяснить остальным, где находится чужак. Тем временем, кажется, он заметил мое присутствие и выбросил в мою сторону светящиеся щупальца, решил проверить незваного гостя. Я отреагировал скорее инстинктивно, чем осознанно. Собрав свой страх перед чужаками, свою ненависть, свою боль, обнажив все, что есть темного во мне, я сделал его своим оружием. Эмоции – это сила. Не нужно растрачивать ее попусту. Больше, сильнее. А потом я швырнул получившийся неряшливый комок в чужака. Выйдя на обычный уровень восприятия, первым делом спросил. Засекли. Влезать обратно в ментал очень не хотелось, голова сильно болела. Хорошо, хоть давление на знак исчезло. Был какой-то всплеск в боковом проходе, сейчас проверим. Посреди прохода лежал чужак. На теле твари не было следов повреждений, но он безусловно умирал. Аура угасала прямо на наших глазах. Когда ястреб всадил в него пару пуль, тело даже не дернулось. Чем ты его убил? Выжег мозги. Сам не ожидал, что получится, хотел просто снять защиту. Мы без особого труда уничтожили четверых чужаков, прежде чем нарвались на прыгуна второго уровня. Эта тварь с мощными задними лапами обладала способностью одним прыжком преодолевать десятки метров узкой головой с костяными наростами насквозь прошибая тело человека. Спаслись благодаря двум вещам. Воздушной стене, которую я, не снимая, тащил все это время, и реакции студента. Первый прыжок пробил стену, тварь игнорировала автоматные очереди и готовилась прыгнуть второй раз, когда студент молниеносно сплел огненный шар и всадил его прыгуну в морду. После прыгуна отряд прошел еще шагов 50, прежде чем заметил на стенах коридора оставленные людьми знаки. Значит, раз мы шли около 3,5 километров, получалось, что ярус в диаметре занимал немного более километра. Правда, большая часть приходилась на материал стен. Вообще-то странно. Площадь ярусов уменьшается по мере глубины, чем ниже ярус, тем больше площадь. Километр по прямой – это слишком много для двухъярусного гнезда, скорее это характерно для трех ярусов. Видимо, научники правильно определили. Гнездо действительно собирается расширяться. Если уже не расширилось, невозможно описать, какое облегчение выйти на поверхность. Нормальный воздух пьянит, глаза отдыхают на мягких зеленых тонах, хочется просто сидеть на земле и наслаждаться покоем. Дикое напряжение отпускает, глаза слипаются сами собой. Аскет, повернул я голову к студенту, у тебя все лицо в крови. Провел рукой по лицу, действительно кровь. Скорее всего, откат от лопнувшей стены, такое часто случалось в начале обучения. Где остальные? Еще не вышли. Им сложнее. Они проход ищут. Я пойду сполоснусь, если выйдут, позови. Ладно. По пути к ручейку мне встретился Чижов. Лицо у него было встревоженным, но довольным. Еще бы. Первая группа вернулась без потерь. Вторая группа возникла из темноты минут через 10 и принесла хорошую новость. Все живы. У пивоваренья Костоед разодрал ногу, ходить боец не мог, его тащили на руках. Но, несмотря на ранение, все светились от радости. Действуя вместе, остальные мало того, что нашли проход на второй уровень, так еще уничтожили охранявших его стражников, двух тварей третьего уровня. Переходы у чужаков всегда защищали сильные бойцы. Одна из тварюшек пивоваренья и зацепила. Сейчас группа палача осталась у прохода отстреливать ползущих снизу тварей, мы же достаточно отдохнули, чтобы начать зачищать уровень. Приблизительная карта у нас теперь была. Ранение пивоваренья внесло коррективы. Меня поставили в пару со злобным. Группа студента отправилась на смену палачу. Пока моя новая группа отдыхала, удалось урвать лишний часок сна. После возвращения палача снова пошли вниз, чистить туннели. Все жутко устали, но понимали, что нужно как можно быстрее истребить всех тварей на ярусе, дабы научники могли спокойно потрошить гнездо. Никакой романтики, часто описываемой в боевиках, не было и в помине. Просто тупая, нудная, смертельно опасная работа, которую надо сделать. Сделать надо нам, потому как раньше, без использования псионов, потери среди бойцов достигали 20%. Причем первый ярус считается самым легким. Здесь даже офицеров нет. Часов в 10 ярус зачистили, у прохода поставили мощный сторожевой пост, затем люди из исследовательского отдела муравьями ринулись вниз. Нас к тому времени мало что интересовало. Мы дважды прошлись по всем туннелям. Если какой чужак и оставался, парни из охранения справятся без нас. Все, о чем мы в тот момент мечтали, это добраться до палаток, где ждали горячая пища и постель. На остальное было наплевать. Следующий день мы отдыхали. Я отсыпался до часу дня, потом лежал, ничего не делая, слушая перепевы птиц. Обычно животные покидают окрестности гнезда, но птахи, видимо, посчитали себя рядом с людьми в безопасности. Остальные занимались кто чем. Кто-то просто ел и спал, кто-то ходил на речку, играл в футбол. Под вечер, слегка прихрамывая, пришел пивоварень, его нога почти полностью зажила. «У тебя же мясо вчера лохмотьями висело, кто тебя подлатал? Ты не поверишь, твой приятель Даниил, меня приволокли в медпункт, он там в это время крутился. Лекари штопать хотели, нитки там, иголки, а он мне говорит: давай, мол, я тебя своими методами полечу, так быстрее выйдет. Ясное дело, давай. Он пальцем мне в шею ткнул, я отрубился, просыпаюсь утром с такой вот ногой. Что Даниил делал, не знаю. Я бы раньше пришел, доктора не отпускали, все поверить не могли. Ногу щупали и чуть ли не в микроскоп изучали. Похоже, Даниил не хвастался, когда говорил о своих успехах. Надо подробнее поговорить о методике лечения, думаю, если ее освоить, можно самому лечить раненых прямо в гнезде. Сейчас и поговорить. Новостей от Чижова не приходило никаких, делать было нечего, поэтому я пошел в стан научников. «Привет», — встретил меня Даниил. «Слушай, как вы можете часами по гнезду бродить? У меня с первой минуты в голове звенело. До сих пор болит. Вопрос привычки. Выучи пыльный шлем, он снижает воздействие на психику. Ты не занят?» «Нет, я все гнездо осмотрел, там для нашего отдела ничего интересного. Кристаллов набрал, но такие у нас есть. Сейчас сижу, разбираю. Вы когда на второй пойдете? Завтра? Еще не знаем. Куратор должен сказать этим вечером». Я перешел к интересующему меня вопросу. «Пивоварень говорил, ты его вылечил?» «Да, подлатал немного. Только ему все равно с неделю нельзя ногу напрягать, мышцы слабые. Так что, скорее всего, на второй ярус без него пойдете». Я так и думал. «Собственно, я пришел спросить, как ты его лечил? Если возможно, хотел бы сам научиться, хотя бы основам. Такие знания лишними внизу не будут». Даниил выглядел польщенным. Как человек, влюбленный в свою работу, он мог говорить о ней часами, хороший талант рассказчика позволял ему объяснять сложные вещи простым языком. К счастью, мы оба обладали схожим набором навыков, и Даниил часто просто показывал пример, не тратя лишнего времени на объяснение. После этой импровизированной лекции я поверил в большое будущее не классической медицины, как называл ее Даниил. Помимо непосредственно исцеления человеческого тела, показанная методика косвенно позволяла развивать различные полезные способности. Даниил, точнее, его старшие коллеги, нашли способ контролировать потоки внутренней энергии, ЦИ, как они ее называли, и с ее помощью усиливали регенеративные способности клеток. Отсюда прямая дорога к полному контролю за метаболизмом человеческого тела, что для нас, бойцов, означало невосприимчивость к ядам, укрепление мышц и связок, быстрое самоисцеление ран, увеличение срока человеческой жизни. Представляешь, со временем можно будет изменять свой внешний облик, лечить любые болезни, даже наследственные, яды и вирусы перестанут действовать. Даниил возбужденно жестикулировал, постоянно откидывая назад длинные волосы. Конечно, есть огромная разница между работой со своим телом и чужим, все-таки разная энергетика, но ты же видел, у меня получается. Я долго еще мог бы слушать, если бы пришедший от злобного зов не заставил меня подняться. Уговорившись поддерживать друг с другом связь, мы с юношей расстались. Вернувшись в палатку, я застал всю группу в сборе. Ребята выглядели посвежевшими. Короткий отдых позволил сбросить напряжение, теперь группа вновь была готова штурмовать гнездо. Практически сразу после меня в палатку вошел Чижов. «У меня для вас несколько новостей, хороших или нет, сами решайте». Он снял очки и потер переносицу. «Во-первых, командование довольно результатами зачистки первого яруса. Вполне естественно. Ни одного убитого и всего два раненых. Уже сейчас принято решение создать несколько групп по образцу вашей. Туда войдут маги, то есть псионы, с наполнением оболочки не менее 60 единиц. Я думаю, придет человек 15, возможно, больше. Во-вторых, завтра начнется зачистка второго яруса. Научники умоляют очистить его до того же состояния, что и первый, то есть убрать всех тварей и дать спокойно провести все нужные анализы, опыты или что там им еще нужно. Поэтому сразу штурмовать камеру королевы мы не сможем, придется устанавливать блокаду. Скажите спасибо себе за это решение. Сегодняшние действия произвели слишком хорошее впечатление. Третья новость. Завтра вы идете без Иванченко. Врачи не уверены в его окончательном выздоровлении, поэтому пойдете следующими составами. Первая группа – Семенов, студент, Борзов, Ястреб. Вторая группа – Салахутдинов, Палач, Хек, Плетка. Третья группа – Конюшиный, Злобный и Коробов, Аскет. Пойдете по отдельности, Постарайтесь не напороться на охранников камеры, они будут третьего уровня минимум. Первая группа входит в 8 часов, час на обследование, потом возвращается, вторая в 8:30, тоже один час проводит на ярусе, возвращается, третья ждет первую и только тогда заходит внутрь. Две группы работают, одна отдыхает. Будьте внимательнее, при возможности помогайте друг другу. Вопросы. На следующее утро мы опять пошли вниз. Если в первый раз за нашим спуском наблюдало не так много народа, то сейчас вокруг собралась толпа человек в 40. Плетка рассказывал. Мы пользуемся какой-то нездоровой популярностью. По лагерю бродили странные слухи, и все хотели на нас посмотреть. Студент приволок газету, в которой нас называли мутантами, выведенными научниками специально для зачистки гнезд, описывали как пришельцев из параллельных миров и тому подобный бред. Газетенку, интересно, о начале операции нам сообщили неделю назад, откуда узнали журналисты. Стремился прочесть каждый, ее зачитали буквально до дыр. Забавно. Нас в лагере видели часто, но обычно принимали за спецназовцев, тем более что у моих друзей нашлось множество знакомых в матерой части. Меня же почему-то считали офицером ФСБ, не знаю уж почему, относились соответственно. На первом уровне царило непривычное для этих мест оживление. Спецназовцы-новички ходили группами в сопровождении более опытных бойцов, которые помогали им привыкнуть к странностям мира гнезда. Научники носились со странными приборами и коробками, в которых лежали образцы почвы или растений, если это можно назвать растениями. Саперы деловито заканчивали разминирование туннеля на второй ярус. «Меня слегка смущает эта картина», — кивнул я на крупнокалиберный пулемет, уставившийся на выход из туннеля. «Вы уверены, что в нас не пальнут на выходе?» «Аскет, не каркай, не пальнут», — злобный показал на проход. «Видишь сетку наверху? Ее сейчас опустит, и когда мы вернемся, ребята сначала рассмотрят нас, а потом уже позволят пройти. Все предусмотрели. Не в первый раз идем. Правда, накладки случаются. Называется, успокоил. Наша группа насчитывала 6 человек. Я, Злобный, Ренат, Иван Первый, Иван Второй и парень по кличке Ласка. Мы шли третьими, из-за чего пока сидели и ждали возвращения группы студента. Я делал показанные Даниилом упражнения, Злобный травил байки про наше обучение. Судя по рассказам, программу составлял не иначе как доктор Менгеле. Так прошел час. Совершенно неожиданно из туннеля появилась первая группа. Интересно, на таком малом расстоянии я должен был ощутить их присутствие. Почему же я ничего не почувствовал? Дело в экранирующих свойствах материала, из которых состоят стены, или в чем-то еще. Студент передал Злобному рисунок маршрута. Смотри, мы шли по правой ветке, здесь напоролись на тварюшку третьего уровня, камеры не нашли. Хорошо, тогда мы дальше глянем. Аскет, ставь шлем и стену. Идти по уже осмотренному маршруту было легко. Все ловушки сняли перед нами, пару чужаков Злобный заметил и расстрелял издалека. Истратил 4 рожка, хотя на стрельбище выбивал 10 из 10. Пули в гнезде летели по странным траекториям. Он предпочитал не тратить понапрасну энергию, поэтому заранее сплел огненный шар и держал его перед собой в активном состоянии. Минут через 10 исследованная территория закончилась. Темп передвижения сразу упал, теперь мы двигались медленным черепашьим шагом. Меня заставило остановиться слабое давление на знак. Если в прошлый раз, когда мы подвергались ментальной атаке, знак буквально трещал от давящей на него мощи, то сейчас словно тяжелый плащ медленно опускался на нашу защиту. Чужак не старался сломать мешающий ему барьер, он просто нас искал и, кажется, нашел. Злобный, он приближается. Кто-то опасный. Злобный кивнул, немедленно сплел невидимую броню и выдвинулся вперед. Мы стояли в прямом туннеле, впереди Злобный, за ним полукругом я и остальные бойцы. В принципе, моя воздушная стена может замедлить любую тварь до третьего уровня, невидимая броня способна и на большее, но риск остается. Как мы различаем уровни у чужаков? Приблизительно, по энергетике. Грубо говоря, аура каждого чужака светится в зависимости от его силы. Чем ярче свет, тем опаснее чужак. Но так поступаем мы, бойцы, ученые разработали более точную классификацию. Возникшая перед нами тварь сходу пробила мою стену, лопнувший знак болью отозвался в голове. Пару секунд я ничего не соображал, потом сознание щелчком прояснилось, В уши ворвался грохот автоматов. Я увидел, как чужак проламывает броню злобного. Грудная клетка твари была обожжена, пули барабанили по черной броне, но существо продолжало давить с такой чудовищной силой, что стало очевидно. Злобный долго не выдержит. На осознание этого мне хватило одного взгляда, разум стремительно сплел смертельный коготь, сильнейший в нашем арсенале атакующий знак, требовавший массу сил и энергии. На тренировках я плел этот знак секунд за 5, сейчас уложился, наверное, в 3. Подстегнутые страхом гормоны ускорили мое мировосприятие. Я успел ощутить, как коготь сносит уродливую голову твари, и только потом провалился в обморок. Привели меня в чувство быстро, тело твари еще подергивалось. Мы со злобным просто сидели друг напротив друга и пытались прийти в себя. Бойцы окружили нас кольцом и всматривались в красноватую темноту поверх прицелов. Наконец злобный заговорил. Сильная тварь. 4-й уровень, не меньше. На ней знак висел, какая-то защита, фейербол один его бы не пробил. Хорошо, он на меня набросился, не на остальных. Наверное, решил сначала убить самого опасного. Атаковал первого держателя знака. Нам действительно повезло. Сначала огненный шар ослабил защиту чужака, потом ее добили автоматчики, затем я успел создать коготь. Если бы тварь набросилась на простых солдат, не пытаясь пробить броню, все могло бы закончиться иначе. Ты как? Злобный наплевал на инструкции, стащил противогаз и вытер бежавшую из носа кровь. Нормально. У меня снесло оба знака, после новой постановки останется где-то 47-48 единиц. У меня осталось около 60. Я вот что думаю. Он потер лоб, пытаясь сосредоточиться. Твари такой силы, скорее всего, охранник. То есть проход в камеру недалеко. Мне рисковать не хочется, охранники по одному не стоят, поэтому вот что мы сейчас сделаем. Навешиваем броню, стену, шлем и очень-очень медленно ползем вперед. Если там найдется еще один такой танк, отступаем. У нас еще минут 20 до точки разворота, залезем в какой-нибудь боковой туннель, пошарим в нем. Потом вернемся, доложим. Наверняка на оставшихся стражников пошлют все 3 группы. Одним идти опасно. Я пожал плечами. 3 знака одновременно держать сложно, наша чувствительность сильно упадет. Лучше держи одну броню, так надежнее. Спустя пару минут мы вновь ползли по туннелю. Я держал сразу 3 знака, злобный нес только броню. Я ощущал, как он настороженно вслушивается, иногда щупальца его сознания касались и меня. Мы все ближе подходили к большой пещере, в которой, по нашим предположениям, мог оказаться проход в королевскую камеру, постепенно шаг замедлялся. Напряжение достигло такого уровня, что я жаждал встретить любую тварь, какую угодно, лишь бы избавиться от выматывающей неопределенности. Поэтому, когда злобный внезапно остановился и поднял руку, я вздохнул с облегчением. Что там? Хрен знает. Там точно кто-то есть, метров 25 вперед. Слишком далеко, ничего не понять, может, 4-й уровень, может, 1-й, надо ближе подойти. Ты чувствуешь что-нибудь? Нет. Ладно, двинулись. Прошагав еще немного, злобный остановился. Все, дальше не пойдем. Это 4-ка, я чувствую. Поворачиваем. Подожди. Я ощутил прикосновение к щиту чужого сознания. Он нас видит. Мы замерли, готовясь к нападению, но тварюга сидела на месте. Минут 5 прошло в ожидании, затем злобный зашевелился. Тварь точно нас видит. Я чувствую, как она давит на шлем. Она может не знать, кто конкретно перед ней, но чье-то присутствие определяет точно. Я помолчал, потом добавил. Ты ощущаешь над ней знак? Да, какой-то незнакомый. Мне кажется, она ждет, когда мы подойдем поближе, и тогда ударит. Можно было вернуться, но у нас по-прежнему не было уверенности в том, что королевская камера рядом. Этот чужак вполне мог оказаться просто высокоуровневой тварью, а не охранником. Конечно, способность использовать знаки характерна для офицеров, однако странное поведение могло указывать на медлительность и неуверенность в своих силах, обычно чужакам не свойственную. В конце концов злобный выругался и приказал: «Усиль стену до максимума». Сам он принялся накачивать энергию в броню. «Что ты намерен делать?» «Подберусь поближе и пальну из подствольника, посмотрю на реакцию». Стрелять в подземельях гнезда сложно не только потому, что видимость не превышает 4-5 метров. Как я уже говорил, пространство ведет себя странно. Прямая здесь не является кратчайшим расстоянием между точками. Стреляя с дальней дистанции, ты можешь быть уверен в промахе. На стороне злобного играли его пси-способности, но шанс попасть в цель все равно был маловат. Мы залегли, злобный, сделав пару шагов вперед, выстрелил гранатой. Осколки хлестнули по стене, в ответ ярко полыхнувший чужой знак отозвался в моей голове резкой болью. Что это было? В глазах стояли цветные круги. Он пальнул каким-то лучом, стенку просто снесло. Хорошо, что промазал, броня могла не выдержать. Злобный залег рядом, тварюга сидела на прежнем месте. Ну что, уходим. Против того парня надо две стены минимум и броню, тем более, время заканчивается. Вернемся к переходу, возьмем еще одну группу, прикончим тварь, и сразу на отдых. Обратный путь занял минут 20, на смене в это время стояла группа палача. Изначально предполагалось, что группы будут проводить на втором ярусе около часа, но реальность вносила свои коррективы, выходило часа полтора. Наше предложение пришлось палачу по вкусу. Установить местоположение перехода на следующий уровень значило сделать самую сложную работу, заминируй проход, и приток твари из королевской камеры прекратится. Если оставшийся офицер действительно был стражником, одолеть его в одиночку сложно, а вот две команды управятся без труда. Вернулись, залегли на том же месте, где нас застиг выстрел чужака. Ну что? Палач посмотрел вперед и скривился. Как валить будем? А что тут думать? Ставим три стены, накачиваем броню до максимума каждый, идем вперед, когда аскет рубанет когтем, закидаем гранатами. Или огоньку метнем, сами решайте. Нельзя. Возможно, мои аппетиты растут, но я считал возможным рискнуть. Потеряем знак. В каком смысле? Стенки снесет, конечно, но броня-то выдержит. Нет, тот знак, которым пользуется чужак. Мои друзья взяли паузу осмыслить предложение. Люди научились оперировать с шестью знаками, каждый из которых был добыт чисто случайно. Добыли. Добыли дорогой ценой. Я предлагал осознанно попытаться скопировать еще один знак. Задача пусть сложная, но выполнимая. Приблизительная сила используемого чужаком знака оценивалась нами как равная смертельному когтю. Он мог бы сильно пригодиться, не говоря о том, что научники нам за такой подарок по гроб жизни благодарны будут. Словом, существовали веские основания попытаться получить знак, однако против этого предложения давили две более чем серьезные причины. Первая заключалась в том, что мы не знали, как скопировать знак. Нас не учили такому, даже в теории. Вторая заключалась в самой твари, не собирается же она просто сидеть и смотреть на вражеское мельтешение. Тем не менее, идея нашим понравилась, они сразу оценили ее перспективы. После некоторого размышления, своеобразного мозгового штурма, был разработан следующий способ, довольно рискованный, однако ничего умнее тогда нам в голову не пришло. Я, злобный и плетка ставили стены, насыщая их энергией до максимума, и прикрывали ими палача, который в невидимой броне подходил как можно ближе и старался разглядеть во всех подробностях творимый чужаком знак.